и они, узнав, убежали. Здесь же, в Переяславле, Мономах собрал своих сыновей и пересадил их по стольным городам. Второго своего по старшинству сына Святослава, который сидел до этого в Смоленске, Мономах посадил на Переяславское княжение. К тому же Святослав лучше всех других знал повадки половцев, не раз ходил в походы против них, и Мономах думал, что он лучше всего сможет охранить южные границы Руси от степняков. В Смоленск же он отправил Вячеслава, а в Ростов — Юрия. Мстислава оставил по-прежнему княжить в Новгороде, а Ярополка, Романа и Андрея держал при себе. Жизнь его в Киеве только начиналась, и кто знал, на какие еще столы надо будет посылать сыновей. Теперь же он их рассадил лишь по своим родовым землям. И они как бы кольцом окружили со всех сторон Киев. Лишь особенно держалась Черниговская земля, да в далеком Владимире сидел затаившись его сыновец Ярослав Святополчич, женатый на Мономаховой внуке. Вернувшись в Киев, Мономах сразу же приступил еще к одному важному и безотлагательному, по его мысли, делу. Ему следовало немедленно перенести великокняжеское летописание из Печерского в свой домовой Выдубицкий монастырь. Долгими годами создавались летописные своды в Печерах. Там в 70-е годы трудился Никон, потом его сменил Нестор. С тех пор Нестор успел состариться в своей келье за созданием великого труда написание повести временных лет, в которой он год за годом, век за веком рассказывал, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда русская земля стала есть и далее, вплоть до княжни великого князя Святополка. Именно при Святополке была написана основная часть его труда, и не случайно такое внимание в эти годы уделял киевский князь Печерскому монастырю. Монастырь отвечал князю взаимностью. Не случайно все великие свершения на Руси в последнее время были связаны летописцем с деяниями Святополка. Он и великий воитель, и многократный победитель половцев, он и утешитель русской земли, и праведный судья, и князь, щедроты которого благословляла вся русская земля. Мономах уже, Переяславской окраине, казалось, вовсе не находилось места на страницах Печерской летописи. Мономах, находясь в Переяславле, постоянно интересовался созданием летописи. Ведь летопись — это и памятник прошлому, и свидетельство о настоящем, и предвидение будущего. Мирские страсти, любовь, ненависть, зависть, преданность, негодование, восторг ведут руку летописца. И чем одареннее он, тем ярче проявляются его чувства на страницах летописей. Слов нет. То, что читал Мономах, то, что ему рассказывали о повести временных лет, особенно о ее страницах, посвященных последнему великому княжению, выказывает немалую преданность Печерского монастыря Святополку. И это несмотря на их многие разногласия, свары, видимо, Святополку все-таки удалось добиться своего. В тексте, созданном в начале XII века, нет ни слова о его участии в ослеплении Василька. Не говорится о его корыстолюбии, о его блуде с одной из своих наложниц, которой он слушался во всем в последние годы. Святополку были приписаны все победы над половцами. Конечно, он был великим князем, но всей русской земле были ведомы его колебания и трусость, неумение и лживость в этом большом и важном деле. Подробно описаны все деяния ветви Изяславовой, а Всеволодов дом и сам он, Мономах, отодвинутый в тень. Пока Мономах был князем Переяславским, все это не сильно заботило его, хотя он все время заглядывал вперед и думал над тем, какое место его отец, он сам, его сыновья, займут на страницах летописи. Теперь все изменилось. Оставлять летопись в прежнем виде значило бы постоянно иметь перед собой живой укор в виде деяний его скрытого врага Святополка.